Созданные Жуковым железнодорожные бригады проделали огромную работу на советской территории, но главное их предназначение – действие на территории противника вслед за наступающими войсками быстро преодолеть полосу обеспечения противника, восстановить дороги и мосты, на основных направлениях перешить узкую западноевропейскую колею на широкий советский стандарт. После начала войны эти бригады использовались для ведения заградительных работ. Но это не то, для чего они создавались. Заградительные работы – импровизация, дело тяжелое и незнакомое. Советские железнодорожники. Страница 98. В составе этих бригад не было заградительных батальонов. Зато в их составе были восстановительные батальоны. Советские вооруженные силы. Страница 242. Накануне войны советские железнодорожные войска не готовили рельсы к эвакуации и взрывам, не вывозили запасы из приграничных районов. Наоборот, прямо на границах они создавали мощные запасы рельсов, разборных мостов, строительных материалов, угля. Там эти запасы и захватила германская армия. Не только германские документы свидетельствуют об этом, но и советские источники. Начальник отдела заграждений и минирования инженерного управления РКК Старинов описывает пограничную станцию Брест 21 июня 1941 года. Солнце освещало горы угля возле железнодорожных путей, штабеля новеньких рельсов. Рельсы блестели, все дышало спокойствием. Мины ждут своего часа, страница 190. Каждый знает, что рельсы очень быстро покрываются легким налетом ржавчины. Значит, речь идет о рельсах только что, прямо накануне войны, доставленных на границу. Зачем? Нам постоянно вбивает в голову мысль: ах, если бы Сталин не уничтожил Тухачевского, то все пошло бы по-другому. Полноте. Тухачевский отличился чудовищной жестокостью при истреблении крестьян Тамбовской губернии до пленных кронштадтских матросов. А в настоящей войне он был бит польской армией. В остальном он ничем не отличался от других советских маршалов. В подготовку операции должны быть обязательно включены меры по заготовке деревянных мостов и сосредоточению на нужных направлениях железнодорожных восстановительных частей. При перешивке узкой железнодорожной колеи на широкую, ну и так далее. Маршал Советского Союза Тухачевский. Избранные произведения, том 1, страницы 62-63. Кроме железнодорожных войск, на западных границах были собраны практически все советские инженерные войска. В приграничной полосе перед войной действовали саперные подразделения и части, не только входившие в состав дивизий, корпусов и армий, сосредоточенных на самой границе, но и из состава формирований, которые только начали выдвигаться к германским границам. Вот чем занимались советские саперы. Подготовкой исходных рубежей для наступления, прокладкой колонных путей, устройством и преодолением заграждений, оперативной и тактической маскировкой, организацией взаимодействия с пехотой и танками, входившими в состав штурмовых групп, обеспечением форсирования рек. Советские вооруженные силы, страница 255. Пусть читателя не введет в заблуждение устройство заграждений. Перед решающим штурмом линии Маннергейма советские саперы тоже создали несколько участков заграждений, похожих на финские. Перед вступлением в бой прибывающие советские войска проходили через эти тренировочные заграждения, после этого шли на настоящий штурм.